Вокруг захлопали, закричали: «Просим, просим!» Он поднял голову и увидел, что все смотрят на него. «Сынок, выкладывай тост!» — крикнул Ван Ситтер. «Только не простой, а политической!» «Погоди, папа, я объясню», — сказала Лусия и повернулась к Пико с выражением ласковой укоризны. «Ты совсем замечтался, дорогой. Тут до тебя дошла очередь произнести тост, и все хотят, чтобы ты не ограничился обычными новогодними авгуриями, а сказал, что, по-твоему, принесет нам будущее в смысле политическом, и чего ты сам пожелал бы стране в этом же плане». Она засмеялась и добавила: «Это целая программа, я понимаю, но ты ведь у нас политик-профессионал». Пико подумал и встал. «Дамы и господа», — сказал он церемонно, глядя прямо перед собой в распахнутые на другом конце столовой стеклянные двери в сад, «я польщен вашим вниманием, но боюсь, что не смогу ответить на него так, как хотелось бы вам». Он сделал короткую паузу, чувствуя на себе сосредоточенное внимание присутствующих, и продолжал, немного повысив голос. «Если сеньорита Лусия правильно сформулировала ваше общее желание, вы ждете от меня прогнозов. От этого я воздержусь. Я не настолько самоуверен, чтобы пытаться что-то предсказывать в столь сложной обстановке. Если же вас интересуют и мои пожелания, иными словами, если вы хотите познакомиться с моей личной, очень личной точкой зрения на происходящее в стране, то я боюсь, повторяю, что наши мнения по этому вопросу совпасть не могут». «Не понимаю, почему», — громко сказал кто-то, когда Пико снова сделал паузу. «Мы здесь люди одного круга». «Почему?» «Вы сейчас увидите», — отозвался Пико, не взглянув на говорившего. «Я сужу по тем высказываниям, которые мне пришлось слышать все эти последние дни, и, в частности, сегодня за этим столом. Будем откровенны. Слушая вас, я не всегда понимал, какой год от Рождества Христова мы сегодня встречаем. 1956 или 1944. Слушая вас, я спрашивал себя, да прошли ли действительно на наших глазах эти 12 позорных и поучительных лет диктатуры? «Ваше красноречие делает вам честь, сеньор Ритондаро», — сказал тот же голос. Теперь Пико посмотрел на говорившего и узнал его. «Но, может быть, вы поясните свою мысль?» «Охотно, сеньор Жильярди», — кивнул Пико. «Если не ошибаюсь, именно вы говорили вчера за обедом о том, что надеетесь теперь не видеть больше профсоюзных делегатов на своем предприятии». «Да, я, пожалуй, говорил что-то в этом роде», — подумав, отозвался тот. «Во всяком случае, мог сказать. И поверьте, сеньор Ритондаро, эту надежду разделяет всякий, кто имел несчастье сталкиваться с политикой диктатуры в рабочем вопросе. С ней прежде всего сталкивались сами рабочие», — сказал Пико. Он все еще продолжал стоять и почувствовал вдруг, что выглядит немного странно, словно выставляя всем на показ свой пустой рукав, аккуратно заправленный в карман пиджака. «Прошу прощения», — пошутил он, садясь на место. «Как я и боялся, тоста не получилось. Итак, я продолжу свою мысль, сеньор Жильярди. Вам кажется, что рабочие тоже могут разделять только что сформулированную вами надежду?» «Боже мой! Да кто говорит о рабочих?» — удивленно заметила какая-то дама. Жильярди улыбнулся и покачал головой. «Видите ли, мой дорогой и уважаемый сеньор, интересы рабочего и предпринимателя обычно не совпадают. В этом я готов согласиться с марксистами». «И я не пытаюсь этого оспаривать», — кивнул Пико. «Но, исходя из данной предпосылки, можно сделать два противоположных вывода, избрать два пути. Первый. это признать за рабочими право также отстаивать их интересы, как мы отстаиваем наши. «Да, право это у них есть, пускай на здоровье отстаивают», — примирительно заявил Ван Ситтер, тоже вмешавшись в спор. «Однако, дон Луриано, большинство ваших гостей предпочитает думать иначе», — возразил Пико. «Аргентинский рабочий остается для них тем же невежественным черноголовым, как и до 43-го года. До того дня, как эти черноголовые продиктовали правительству свою волю и на собственных плечах внесли в розовый дом полковника Перона. Для вас, сеньор Жильярди, и для всех ваших единомышленников этого дня никогда не было. И не было всех этих 12 лет, когда нашему рабочему, пусть лживо, пусть демагогически, ежечасно и ежеминутно внушали мысль о том, что именно он, рабочий, является хозяином Аргентины. Вы предпочитаете этого не помнить. Вы избрали второй путь — закрыть глаза на окружающее. Что ж, дело ваше. Вы хотели услышать мои пожелания? Так я, кабальерос, могу пожелать вам одного, чтобы у вас поскорее открылись глаза. Иначе они откроются лишь для того, чтобы увидеть перед собой гильотину». За столом засмеялись. «Ты с ума сошел, — сказала Лусия. Дошел, о чем говорить в новогоднюю ночь?» «Дорогая, это всего-навсего метаморфоза, — ошутился Пико. Но, пожалуй, ее следует пояснить. Видите ли, сеньор Жильярди, перечисляя выводы, которые можно сделать из тезиса о несовпадении классовых интересов, я не упомянула о третьем, который рекомендует решение этой проблемы самым радикальным способом — уничтожением класса, чьи интересы не совпадают с твоими. «Я уже имел удовольствие отметить сегодня ваше красноречие, сеньор Ритондаро», — отозвался тот. «Искренне завидую вашим будущим клиентам, но я прежде всего реалист, и риторика на меня не действует. Я учитываю реальную обстановку, а не фантомы». Продолжая логическую линию той метафоры, я могу вам напомнить, что в 1788 году французские аристократы тоже считали революцию фантомом. Жильярди ответил на слова Пико задумчивой улыбкой. «Не знаю, не знаю», — протянул он. «Пока что революцию сделали мы, сделали ее в своих интересах, и никому». Он не договорил, глядя на Ритондаро, который с дергающимся от бешенства лицом медленно поднимался с места. «Какую это революцию вы сделали?» — спросил тот тихо, почти любезным тоном. «Когда? Где?» Лусия, вскочив, обняла жениха за плечи, пытаясь усадить на место. «Где?» — повторил он свой вопрос, не обращая внимания на невесту, и вдруг крикнул так, что та отшатнулась. «Где вы делали свою революцию? В Кордове я вас не видел, там умирали другие. И не ради ваших интересов, слышите, вы спекулянт!» Дама за столом взвизгнула и заткнула себе уши, с неистовым любопытством глядя на Жильярди и Ритондаро. «Дорогой, успокойся, ты просто не так понял!» — беспомощно бормотала Лусия. «Да-да», — сказал он, отстранив ее от себя. «Не беспокойся, Люси, все в порядке». Он обвел взглядом замершее общество, словно собираясь что-то добавить, но промолчал и вышел из комнаты, отшвырнув стул. Следом за ним, едва удерживая слезы, выбежала Лусия.